Наслаждение подобно некоторым лечебным снадобьям. Чтобы они оказывали постоянное воздействие, надо увеличивать дозу, пока, наконец, не наступает смерть или полное отупение. Все низшие классы примостились к богачам и присматриваются к их вкусам, чтобы превратить их в пороки и извлечь из них выгоду. Как устоять перед хитрыми соблазнами, которые измышляются в этой стране? Да, и в Париже отравляют себя наркотиками, но только вместо опиума здесь обращаются к игре, чревоугодию, куртизанке. Вот почему с юных лет можно наблюдать у этих людей лишь пристрастие, но не страсти, лишь вымышленные увлечения и вялые чувства. Там царит бессилие. Оттуда изгнана живая мысль. Она вместе с энергией вся растратилась на кривляние паркетных шаркунов и женское притворство. Там вы встретите 40-летних молокососов и 16-летних умудренных старцев. В Париже богачи находят готовое остроумие, специально разжеванные для них знания, установленные убеждения. Собственное остроумие, знания, убеждения им не нужны. В этом мире безрассудство достигло такой же степени, как слабость и разнузданность. Каждая минута на учете, потому что все время уходит на безделье. Не ищите же там ни привязанностей, ни мыслей. За объятиями скрывается глубокое безразличие, а за вежливостью – упорное презрение. Там не знают любви к ближнему своему. Острословие без глубины, бесконечные сплетни и пересуды, а чаще всего затасканные общие фразы. Такова сущность светских разговоров. Но эти несчастные баловни судьбы не намерены, как они сами заявляют, собираться вместе для того, чтобы блистать изречениями в духе Ларош-Фуко. Сноска. Ларош-Фуко Франсуа. 1613-1680 годы. Французский писатель. В произведении «Размышления и максимы» изложил свои взгляды на человека в форме сжатых изречений. Как будто XVIII век уже не нашел золотой середины между чрезмерным глубокомыслием и полнейшей пустотой. Когда же кто-либо из умных людей отпускает тонкую и легкую шутку, она остается непонятой. И вскоре, утомленные тем, что им приходится только давать, ничего не получая взамен, такие люди перестают бывать в обществе и уступают свое место глупцам, которые и царят там безраздельно. Пустое существование, постоянные бесплодные поиски удовольствий, вечная скука, нищета души, сердца, мозга, усталость от блестящих парижских празднеств накладывают свой отпечаток на людей этого круга, превращают их лица в безжизненные маски, изрезанные преждевременными морщинами, в обычную физиономию богача, искаженную гримасой бессилия, освещенную отблеском золота, утратившую признаки мысли. Весь духовный облик Парижа доказывает, что Париж материальный не мог быть иным, чем он является в действительности. Столица, украшенная венцом, это королева всегда беременная, всегда снедаемая безудержными, яростными причудами. Париж – голова земного шара, мозг, терзаемый гениальной мыслью и увлекающий вперед человеческую цивилизацию. Властитель, неустанный творец-художник, дальновидный политик. Он, безусловно, должен обладать извилинами, присущими мозгу, пороками властелина, воображением художника и пресыщенностью бесстрастного политика. Лик его отражает произрастание добра и зла, борьбу и победу, идейную битву 1789 года, трубы которой еще гремят во всех уголках мира, а также поражение 1814 года. Город этот не может быть ни нравственнее, ни сердечнее, ни чище, чем паровой котел одного из тех великолепных пароходов, что вызывают ваше восхищение, мощно разрезая океанские волны. Разве Париж не чудесный корабль, нагруженный великой мудростью? Да, герб его – одно из тех пророчеств, на какие способна порой сама судьба. Город Париж гордится своей высокой бронзовой мачтой, украшенной изображениями побед и фигурой дозорного – Наполеона. Правда, сему кораблю ведома килевая и боковая качка, но он бороздит воды всего мира, стреляет из сотни жерл со своих трибун, прокладывает путь через моря науки, несется по ним на всех парусах, взывает с высоты своих марселей голосами ученых и художников. Вперед! На приступ! За мной! На нем многолюдная команда, которая любит украшать судно новыми вымпелами. Юнги-мальчишки хохочут среди снастей. Балластом служит увесистая буржуазия. Рабочие и матросы насквозь просмолены. В каютах бездельничают счастливчики-пассажиры. Склонившись над бортом судна, элегантные мичманы покуривают сигары. А дальше, на верхней палубе, солдаты, искатели новых путей и честолюбцы, готовые пристать к любому берегу и возжечь там животворящие светочи истины. Добиться славы, дарящей им наслаждение, или любви, требующей золота. Итак, непосильным трудом пролетариев, необузданной погоней за наживой, снедающей крупную и мелкую буржуазию, жестокими муками творческой мысли и излишествами в наслаждениях, которых постоянно ищут великие мира сего, вот чем объясняются искаженные черты лица, обычно свойственные парижанину. Лишь на Востоке род людской еще радует взоры великолепным своим обликом. Но то действие постоянного покоя, излюбленного состояния этих глубокомысленных философов с длинными трубками, обладателей маленьких ног и крепкого тела, ненавистников презренной суеты, тогда как в Париже мелкие, средние и большие люди только и делают, что мчатся со всех ног, сбивают друг друга, преодолевают препятствия, подхлестываемые неумолимой богиней необходимостью. Необходимостью денег, славы или развлечений. Вот почему свежее, спокойное, милое, подлинно юное лицо вам покажется самым необычайным исключением. До того редко можно здесь его встретить. Если увидите такое лицо, знайте, перед вами бесспорно молодой и ревностный священник. Или же это добродушный 40-летний аббат с тройным подбородком. Юная благонравная девица из тех, что воспитываются в иных буржуазных семьях. Молодая 20-летняя мать, еще полная иллюзий, кормящая грудью своего первенца. Юноша, только что приехавший из провинции, доверенный попечению старой ханжи, обобравший его до последней нитки. Или, может быть, скромный приказчик, который ложится спать в полночь, усталый от постоянного скатывания и раскатывания штуки коленкора, и встает в 7 часов утра, чтобы успеть выставить товары в окне лавки. Или нередко служитель науки, а то и поэзии, целомудренный возлюбленный какой-нибудь прекрасной идеи, который живет как монах и столь же умерен, терпелив и добродетелен. Или глупец, самодовольный, вскормленный собственной глупостью, пышущий здоровьем, с неизменной улыбкой на губах. Или представитель счастливой, беззаботной породы фланеров, действительно счастливых обитателей Парижа, ежеминутно смакующих поэзию его вечного движения. И все же в Париже есть кучка избранных существ, которым идет на пользу это напряженное производство товаров, погоня за наживой, сделки, искусство и золото. Это женщины. Хотя в Париже по тысяче причин их облик искажен сильнее, чем где бы то ни было, однако в их женском мирке выделяется небольшое счастливое племя, которое живет на восточный лад и может сохранить свою красоту. Но эти женщины редко проходят по улицам, пребывая затворницами и, подобно редкостным цветам, раскрывающим свои лепестки лишь в известные часы, являются настоящими экзотическими созданиями. Впрочем, Париж по самой своей сущности город контрастов. Пусть здесь редкие искренние чувства, но и здесь, как везде, встречается благородная дружба, безграничная преданность. На поле битвы наживы и страстей, как и в жизни армии, этого странствующего сообщничества, где торжествует эгоизм, где каждый должен сам себя защищать, чувства, если уж они проявляются, как бы особенно склонны раскрываться во всей своей глубине и особенно прекрасны в силу противопоставления. То же бывает в Париже и с красотой лица. Нередко среди высшей аристократии, То здесь, то там можно встретить прелестные лица юношей, свидетельствующие об исключительном воспитании и чистоте нравов. Со свежим очарованием английской красоты лица эти сочетают выразительность, французскую одухотворенность, чистоту форм.